Глава 4. Росс слонялся по городу не меньше часа, но так и не обошел всех улочек. Хоть и маленьким оказался городок, но уж слишком напоминал хитроумный лабиринт. Стены каменные ведь неспроста по периметру поставили. Вот прорвется через них враг, ринется в последнюю атаку и намертво заблудится. Довелось увидеть и ворота, распахнуты настежь. Тяжелая железная решетка поднята, стены подпирают два стражника в незамысловатых доспехах с копьями в руках. Рядом с ними на высоком табурете сидит тощий тип с печальными глазами. Ни оружия не видать у него, ни брони, зато одежда сложнейшая. Какая-то дикая помесь плаща с камзолом, тугие лосины фривольно-розового цвета, высокая черная шляпа. С такими принято ведьм изображать. Росс рискнул высунуть нос из города, при этом ни один из троицы не обратил на него внимания. За стенами не оказалось ничего интересного. Несколько деревянных домов в отдалении. Дальше колосятся поля каких-то злаков. За ними темнеет кромка леса. Левее изгибается русло реки. От нее к городу прорыт канал, питающий заросший кувшинками ров. Странно, до этого Россу доводилось слышать, что подобные рвы смердели, потому как по сути являлись частью канализационной системы. А тут цветочки растут, лягушки квакают, и вони нет. Постоял минутку и направился назад, к бюро. Ему нигде больше не попадалось больших скоплений народу, так что там, наверное, интереснее всего. Потолкается среди игроков, послушает. Может, что полезное в ухо залетит. Время от времени его перегоняли неписи. Он так и не понял, кто они и какова их роль в этом мире. Отличить от игроков их было очень просто, даже если не приглядываться к никнеймам. Однословным или из двух слов, но никаких дурацких «Амбапаркамель Дутуму Банаст» среди них не найти. Игроки вечно бежали, или в крайнем случае двигались быстрым шагом и при этом сильно пыхтели. Некоторые вообще передвигались нелепыми прыжками, будто расшалившиеся дети. На некоторых были доспехи, кольчуги, кирасы, шлемы, на поясах или за спиной висели мечи, топоры, палицы. Но основная масса щеголяла в невзрачных одеяниях, чем-то похожих на рабочие спецовки. А когда и в потрепанном тряпье. Неписи же шествовали степенно, как обычные люди в привычном росу мире, и одеты были куда красивее. Он пару раз тоже пробовал бежать, чтобы не отличаться от собратьев, но надолго его не хватало. Полоска бодрости укорачивалась пропорционально скорости. При ее полном исчерпании на роса накатывала такая слабость, что хотелось свалиться и не шевелиться часик-другой. Он едва передвигал ноги. Приходилось останавливаться, ждать минут 5-10, пока бодрость доползет хотя бы до четверти шкалы, и лишь после этого он продолжал путь. После второй попытки забега он остановился на маленькой площади, которую ухитрился пропустить при первом проходе через город. Возле фасада трехэтажного каменного здания казенного вида, выше ему пока что домов не встречалось, он заметил что-то похожее на стенд. И вот уж чудеса, на нем белели газетные листы. Ну как здесь не подойти? «Вестник Ралии». Интересно, а журналы здесь тоже выпускают? И чего же такого интересного сообщается в «Вестнике Ралии»? Завтра, 5-го дня Лактия, состоится грандиозная вечеринка на площади первого герцога. Джаванка Шторм, Гламур Китан 22, Дайрена ABI. Вся блистательная троица предстанет перед вами в полном составе. Фейерверк, гладиаторские бои на тортах от ведущих кулинаров, фонтан алкоголя, немного артистического стриптиза. Никто из приглашенных не пожалеет, что пришел, а остальным останется довольствоваться трансляцией. Для высокооплачиваемой работы при клановом замке срочно разыскивается ландшафтный дизайнер. Требования. Адекватность. Левел 50+. Созидание 3+. Постижение красоты 4+. Строительство и фортификация 3+. Приветствуются навыки садовника и вся линейка связанных характеристик. Обращаться к Тейко Акирибани или Молотанта к Тиумидартистус. Пусть Росс не все понял, но догадаться, что перед ним рекламные объявления, сумел. С точки зрения рядового обывателя, бесполезный набор букв, тратить на который время стоит, если действительно ищешь что-то конкретное. На самом деле, знающий человек по рекламным объявлениям может узнать многое из того, о чем не станут упоминать в более серьезных заметках. К сожалению, для этого надо досконально понимать, о чем идет речь в этих объявлениях. Росс не понимал. Заметив краем глаза стремительное движение, выдававшее появление на площади игрока, он увидел редкую здесь фигуру. Ни гном и ни орк с рабочим аккаунтом, а самый настоящий ушастый эльф. Стройный, высокий, в зеленом камзоле, с лихо склоненным на бекрень беретом того же цвета. На широком поясе болтается длинный тонкий меч, голова без перерывов вертится в разные стороны. Что-то углядев на другой стороне площади, эльф тонко прокричал. «Дуэль!» Кричал он не в пустоту, а в адрес другого игрока. И вот уж странность, тоже не безликого работника. Этот походил на обычного человека, парень лет 20, атлетического сложения, с ухоженным лицом фотомодели. Несмотря на внешний вид, выдававший, что со здоровьем проблем нет, при ходьбе тот опирался на светлый посох, разукрашенный завитушками, среди которых часто поблескивало что-то похожее на кусочки стекла. Ни доспехов, ни оружия видно не было, но почему-то Рос не сомневался, что постоять за себя этот тип сумеет. «Во, бесплатная хохма!» Непередаваемым, каким-то урчащим голосом донеслось из-за спины. «Светлый эльф 46-го левела узрел человека 38-го и решил на нем показать, насколько он крут. Эльф на 8 уровней выше человека, значит и правда круче!» произнес пробегавший мимо гном. «Ага, но только не этот эльф. Посмотрите на его тряпье. У него шпага для боевых песнопений. Это рейдовый бафер-песенник. Ты видишь здесь его рейд? Я не вижу. А что такое бафер против мага? Таракан под ботинком». «Этот человек маг?» «Да. Судя по рунам на одежде, скорее всего, стандартный стихийник или что-то близкое к тому». «А разве можно сражаться в городах?» «Дуэли разрешены на площадях. Сражающихся накрывает купол, за него не залетают стрелы. Он поглощает магические заряды. Если повредят брусчатку, набежит стража. И дешево драчуны не отделаются. В остальном делай, что в голову взбредет. Лишь бы не в темное время суток. Нельзя нарушать покой горожан». Эльф картинно поклонился, мазнув беретом по мостовой, и, распрямляясь, выхватил длинный узкий меч или шпагу, как сказал неведомый собеседник. Не просто выхватил, а сходу атаковал. Маг, вскинув посох над головой, окутался призрачным сиянием. Оно облекло его тело, заточив светящийся кокон. «Сфера поглощения, или попросту щит, принимает на себя урон. Чем выше интеллект у мага, тем больше урона примет до истощения. А что же предпринимает наш эльф?» «Да, как говорится, есть три вида нубов. Просто нуб, позорный нуб и бафер, идущий в бой без бафов. Сейчас самомнению ушастого будет нанесен урон во много единиц. А вот и сам урон». Маг резко опустил посох, с его вершины при этом сорвалась огненная клякса, ударила эльфа в грудь, растеклась по телу. Камзол охватило пламя, ушастый завизжал, или скорее что-то попытался запеть, как бы это ни странно выглядело в сложившейся ситуации. Но с той же вершины посоха сорвалось что-то вроде огромной сосульки, метко ударив противника в голову. «Все, песен не будет». Рос покосился на чат локации. «Игрок Флайка Пип победил в дуэли игрока Регалиса Алитрюля». Пламя исчезло, будто его и не было. Эльф стоял живой и невредимый, разве что лицо его было куда озабоченнее, чем прежде, а на камзоле осталось несколько пятен копоти. «Большие дяди уговорили мальчика качать саппорта. Обещали при этом массу вкусных плюшек. Мальчик гайдов не читал или читал невнимательно, а большим дядям верить привык. Он мечтал о подвигах и славе, а в итоге превращен в усилитель и аптечку для героев. Он не может смириться с этой тягостной ситуацией, бросает дуэли всем подряд. Но даже полные нубы его бьют без вариантов. Мне иногда даже жаль таких дурачков. С другой стороны, без них никак. Что будут делать герои, если баферы и хиллеры станут дефицитом?» Рос наконец обернулся и впервые увидел собеседника. Рост и телосложение гнома. Борода тоже присутствует, но на этом сходство исчерпывается. Борода козлиная, причем раздвоенная. Голова будто перевернутая груша с гипертрофированными глазами и пожеванными пирожками вместо ушей. Редкие пучки сальных волосенок тоже не добавляют шарма. Из одежды на незнакомце были лишь синие в белый горошек трусы по колено. Обуви не имелось вовсе, и можно было разглядеть, что вместо ногтей у него на пальцах ног короткие растрескавшиеся когти. «Ты непись?» – неуверенно спросил Рос. «Гэм, почему ты так подумал?» «У тебя вообще нет ника». «Ты знаешь, кто такие неписи?» «Не очень. Какие-то необычные игроки». «Не совсем так. Это все те, чье существование – быть фоном для игры. Слова «Алиса в стране чудес» тебе о чем-то говорят?» «Ну да». «В стране чудес был только один игрок – Алиса. Кролик и прочие – неписи. Так понятно?» «Примерно. Неписями управляют не игроки, а программы?» «Ага. У игроков ники, но у тебя нет ника». «Только цифры». «Это не просто цифры. Это и есть мое имя». «Ты назвал своего персонажа цифрами?» «Вообще-то не я. Это долгая и печальная история». «Я вообще-то никуда не тороплюсь». «Да и мне торопиться некуда. Давай вместе никуда не торопиться». «Давай. Так ты кто?» «Я динозавр этого мира». «Раса такая?» «Не надо понимать настолько буквально. Просто я один из тех глубоко несчастных бета-тестеров, аккаунтов которых до сих пор никто не прикрыл за ненадобностью и уже, наверное, не прикроют». «Бета-тест? Ты участвовал в тестировании второго мира? В создании?» «Именно так». Рос решил, что с таким человеком надо подружиться любыми способами. Он просто обязан знать немало полезного. «Слушай, а как тебя называть?» «Понимаю, ник не очень благозвучен. Зови просто цифрой. Так меня все здесь кличут». «А меня можешь звать просто Рос». Уродец растянул губы в неожиданно приятной улыбке. Даже самый придирчивый эстет вряд ли нашел бы в ней что-то неприглядное. «Рос, ты, похоже, новичок?» «Говорю уж прямо, нуб. Это слово я сегодня слышал уже раз 100». «Всего лишь?» «Ну да». «В реале среда сейчас. До пятничного столпотворения еще 2 дня. Стандартный рабочий аккаунт, судя по червяку». «Червяку?» «Загогулина возле твоего креативного ника». «Я его не выбирал». «Я своего тоже». «Слушай, цифра, я не просто нуб, я нечто. Впервые играю в подобную игру». «С погружением?» «Да нет, я последний раз игрушку видел 5 лет назад. В самолеты гонял. Не было там никакого погружения». «И меня не миновало это увлечение. Хотя я во все, что было, играл. Ничего не пропустил. Помню такие игры, которых, наверное, никто уже не помнит. Я и здесь динозавр, и там не лучше». «А сюда я попал внезапно. Вообще не знаю ничего. Хожу с вытаращенными глазами и ничего не понимаю. Ты первый, с кем нормально говорить начал». «Ага, знакомо. Все спешат. Нормального собеседника не встретишь. Тебе, кстати, тоже спешить надо. Рабочий аккаунт подразумевает работу». «Контракт будет только завтра, надеюсь». «У тебя хоть деньги есть или еда?» «Есть 2 пайка новичка». «Да, не знал, что их еще выдают». «Я бы поделился с тобой, но их не передать». «Спасибо, как-нибудь обойдусь». «Я не просто так, хотел поспрашивать». «Ну так спрашивай, я за разговор денег не беру. Только не надо здесь стоять. Пошли». «Куда?» «У тебя есть еда, а мне еще надо успеть ее найти до темноты». Цифра развернулся и зашагал в сторону одной из выходящих на площадь улочек, на ходу продолжив. «Не хочется лезть в чужие дела, но просто интересно. С чего ты вдруг решил, что именно завтра у тебя появится контракт?» «Мой юрист обещал с этим помочь». «Твой юрист? Надо же! Да ты крут!» «Да нет, все не совсем так, но он обещал, что месячный выгодный контракт со мной заключит». «Этот юрист, ты ему сильно доверяешь?» «Почти как себе». «Зря. Не доверяй никому. И мне тоже». «Да что тебе с меня брать? Даже еды и той передать не могу». «Можно повредить твою сумку до полной потери прочности. Она развалится, пайки выпадут на землю». «И как ты это сделаешь? Ведь напасть на меня нельзя». «Ну, я и не нападу, потому что такой же нулевой, как и ты. Даже хуже тебя. А вот игрок повыше уровня может притащить паровоз мелких мобов и скинуть на тебя. Паровоз? Ты вообще ни во что подобное никогда не играл? Нет. Знаешь, я даже тебе немного завидую. Все впервые, все такое неизведанное. Ладно, отвлекся от темы. Представь себе молодого волка. Социальный моб приблизительно от 9 до 12 левела. Игрок на 30-м завалит его в 2-3 удара дрянным мечом и может не потерять при этом ни одного хитпоинта. Как правило, молодой волк первым не нападает, хотя стая агрится в большинстве случаев. В толпе они становятся смелыми. Теперь представь себе воина 30-го левела с прокачанным инвизом. Инвиз? Невидимость. Специфическое боевое умение. Очень удобно в бою. Ты скрываешься во мрак, уходишь после этого в сторону и атакуешь с неожиданного направления. При атаке инвиз мгновенно слетает, но бойцы, дружащие с этим умением, очень неприятные противники. Вернемся к волкам. Берет такой воин агрит одного моба. Ну, это значит, что он его злит. Допустим, врежет ему разик мечом. Не до смерти. Я понял. Вся стая бросается на обидчика. Воин драпает, не жалея бодрости. В итоге прибегает к тебе с кучей мобов на хвосте. Своим личным паровозом. А затем уходит в инвиз. И ты внезапно оказываешься один на один перед волчьей стаей. Причем все до единого мобы злые до невозможности и напряженно думают, на ком бы сорвать злость. А ты стандартная рабочая нулевка с первым виртуальным левелом, без боевых способностей и даже без оружия. И паровоз уже не чужой, а твой, а бегаешь ты ой как медленно. Дальше надо рассказывать? Понял, способы убить таких, как я, есть. Ага, и не один. Маг высокого уровня с умениями, бьющими по площадям, вообще за один раз толпу таких, как ты, вынесет. Но не грузись. Шанс, что из тебя что-то выпадет, нулевой. Дешевую сумку порвать об мобов – это надо не через один десяток стай пройти. Сумки они не очень-то трогают. Одежда, да, сильно страдает. Ты поэтому в одних трусах? Что? Нет, мое просто износилось. Само. Я ведь динозавр, а трусы каждый игровой день становятся новенькими. Это ведь неразрушимые трусы новичка, своего рода эпик. При прочности ноль, одежда исчезает? Расползается в почти бесполезные лохмотья. А твоя так и вовсе, в бесполезные. И как ее сберечь? А как ты в реале одежду бережешь? Вот так и здесь. А почему тот эльф не умер в конце дуэли? Это ведь дуэль. У него остался один хитпоинт из его 3-4 сотен, или сколько там было, вот и жив. Будь дело в бою, лететь ему на точку привязки бесплатным телепортом. А что ты вообще здесь делаешь, кроме как на дерущихся смотришь? Тут нечасто дуэли устраивают. Город Горняцкий, основной контингент рабочие. Игроки с расширенными аккаунтами, даже мелкие, сюда разве что по квестам или случайно попадают. Редкое зрелище. Мобов в округе мало, ценных заданий еще меньше. Крутым парням здесь делать нечего. Мы на самом краю исследованного мира. За нами тоже ничего интересного вроде нет. Скучный уголок скучной провинции. Край шахтеров и лесорубов. Твой аккаунт тоже рабочий? Нет, он вообще никакой. На аккаунте можно иметь только одного персонажа. И не только на аккаунте, а вообще. А кто проверит, что у тебя еще есть? Регистрация проходит по твоим реальным данным. Можно разве что чужого перса взять. Но кто ж тебе его отдаст, оставшись ни с чем? Да и при попытке подключения система сразу распознает чужого. И зайти не получится. Медицинское тестирование перед регистрацией не просто так обязательным сделали. Это только нубы думают, что можно один акк на семью создать и по очереди бегать с полным погружением. Юристы в моей конторе на одного и того же персонажа заходят. Так это через 2D, или в лучшем случае через 3. Там не игра, а пародия. Только в чатах болтать. И хозяин акка должен быть рядом, с браслетом надетым. К тому же лагает в последнее время сильно при 2D. Да и при 3. Рабочие, которые на таких подключениях сидят, уже весь форум завалили своими слезами. Они так и делают, в 2D заходят. И что не так с твоим персонажем?» «Всех персов бета-тестеров перед стартом обнулили в полный ноль, повесив замки на характеристики. У меня бодрость единичка и сила. Больше ничего нет, и прокачать невозможно. Кому нужен такой смешной работник? Удали этого перса и создай нового». «Этим я играю совершенно бесплатно». «Не так уж и дорого платить придется». «Да, если у тебя работают ноги и руки, и есть хоть какие-то деньги». «Ты болен?» «Паралитик. Возиться со мной некому. Существую бок о бок с такими же растениями, как и сам. Деньги, которые нам полагаются, идут центру, где заботятся о моей беспомощной тушке. Второй мир обеспечил его оборудованием, когда набирали на бета-тест. И назад его не забрал. Благотворительность такая. Что лучше, лежать, дыша мочой, или бродить здесь?» «Глупый вопрос. Что и правда, у вас вообще денег нет?» «Ну, будь я американским инвалидом или канадским, тогда да, что-то бы в кармане звенело. Но так уж получилось, что помимо Канады и Америки в одном секторе почему-то оказалась Мексика, а здесь у нас после недавних событий совсем тухло стало. Сперва ты молод и здоров, потом каким-то психически неполноценным уродам приходит в голову, что они категорически не согласны с действиями правительства». И у них не хватает ума ни на что другое, кроме как продемонстрировать свое несогласие при помощи взрыва бомбы в кафе, мимо которого ты не кстати возвращаешься домой. И вот ты уже далеко не так здоров. Потом пытаешься здоровье вернуть. Терапия, операции и деньги. Платить приходится много. За страховку у нас даже насморк трудно вылечить. Потом платишь дальше и дальше. А потом наступает время, когда платить уже нечем, а ты все еще калека. Поверь, у нас овощей ни медяка нет и быть не может. Одни долги и сожаление, что не подох сразу. Спасибо, что на свалку не выбросили». «Извини за вопросы, просто странным показалось». «Не извиняйся, лучше посмейся над шуткой судьбы. Я и в реале инвалид, и во втором мире. Потихоньку пытаюсь здесь собирать медяки. Иногда перехватить что-то ухитряюсь. Глядишь, годика через полтора подключусь. Лишь бы не загнуться раньше. А то или хана навсегда, или застряну тут вечным нубом. Куда хуже любого нулевки. Ставлю на этот шанс все. Если получится заработать, смогу оплачивать АК и дальше из местных доходов. Смогу нормально жить, а не... Хотя даже так, неполноценным уродцам, мне очень нравится ходить по Арбене и смотреть, как она изменяется». «Изменяется?» «Ага. Этот мир изначально был задуман как саморазвивающийся. Когда-то очень давно здесь было просто ровное место, выглаженное под ноль, и по нему толпами носились тестовые боты вместо неписей и персы геймдизайнеров. Затем возник город. Он изменялся несколько раз, пока не стал вот таким. Геймдизайнеров здесь больше никто не видел, как и ботов. Но Арбена продолжает изменяться. Посмотри на этот дом». «Ну?» «Что видишь?» «Обычный городской дом, изготовленный из дерева, кирпича и блоков плохо обработанного известняка. Количество этажей – 2. Количество комнат – от 8 до 12. Чердак – имеется. Подвал – имеется. Количество жильцов – от 16 до 24. «Верно. Я помню, как в этот дом то и дело забегали новички. Там была пара неписей, раздававших простенькие задания. Ну, там дров наколоть, обнаглевшую ворону на огороде убить, письмецо на почту отнести. Награды были не сказать, чтобы щедрыми, но и задания не из тех, где надо пару рейд-боссов вынести. А потом раздел Арбены на форуме стал мокрым от слез несчастных нубов. Добрые неписи испарились бесследно. Дом опустел. Слезы нубов подтерли. Ответов администрации по поводу нерабочих квестов никто не дождался. А в доме появились новые жильцы. Несколько неписей и, надо же, пара игроков. Семейная пара». «Ну что тут такого?» «Новые НПС не раздают квестов и не принимают их. Они могут заплатить тебе пару медяков, если поможешь по хозяйству. Но это совсем не то, что было раньше. Зато чуть ли не каждый может рассказать длинную и непростую историю своей жизни, да такую, что закачаешься. Ветеран империи, сокрушенный армией огненных элементалей, вынесший на руках наследника престола из горящего дворца. Старуха-беженка, вместе с сестрами бросившая свои дома в деревне после того, как в округе начала шалить нежить. И прочие, прочие. У них можно узнать массу интересного. При этом никто тебе прямо не скажет: «Сынок, я уже одной ногой в могиле, так что поведаю тебе великую тайну. Сходи на черную ферму, там под коновязью прикопан чугунок с серебром. Выкопай, твой будет». И чуть не забыла, с коновязью рядом обычно присутствуют темные силы в количестве 14 скелетов-мечников высокого уровня. Они вряд ли будут общаться с тобой вежливо. В итоге ты всех раскидываешь, выкапываешь серебро и получаешь системное сообщение. Квест «Спрятанное серебро» выполнен. Награда. 1000 очков опыта плюс 1 героической репутации плюс 1 к известности. Так было раньше. Сейчас искать рабочие квесты стало куда сложнее. К тому же они меняются от выполнения к выполнению. Вот и воют нубы. Им ведь все попроще подавай, разложенным на полочке, по четким гайдам. Ну, так как тебе наши новые неписи? Если честно, я мало что понял. Если уж совсем честно, то и я почти в таком же положении. Странноватые изменения. Чего-то я в развитии игры не понимаю. Ведь основная масса игроков – дураки. Так зачем их отпугивать сложностями? Пытаюсь понять. Все время над этим думаю. Слушай, а как ты определил характеристики дома, не коснувшись его? Ну, просто на него посмотрел пристально, и выпало окошко с инфой. Наблюдательность сколько? Единица. Странно. Для такого ее не должно хватать. А что с интеллектом и силой мысли? Тоже по единице. Интересно. Они взаимосвязаны, и я давно подозревал, что связь работает даже на малых уровнях. О чем ты? О характеристиках. Знаешь о связи силы с поднимаемой тяжестью? Нет. Допустим, у тебя поднятие тяжестей – единица. Это означает, что ты можешь поднять груз весом в 5 килограммов. Но если у тебя перенос грузов 0, то ничего не выйдет, так как с голой силой ты больше 4 вроде не поднимешь. Я не знаю точных цифр, говорю примерно. Значит, тебе понадобится 2 единицы силы. Но каждая прибавка к переносу грузов дает некий бонус к поднятию. И ты уже можешь поднимать не 4 на единицу силы, а, допустим, 4 кило и 110 граммов. Чем больше значение переноса груза, тем больше эта прибавка. В итоге можно выйти даже за 5 кило на единицу силы. Но я не слышал, чтобы кто-то до такого добирался. И вообще, на самом деле, каждая из характеристик дает бонусы много к чему. Так что реально поднимаемый вес не зависит только от силы и переноса грузов. На форуме уже не одну сотню гигабайт на эту тему настрочили, но никто так и не вывел точных формул, что на что завязано и в каких пропорциях. К тому же пропорции, по слухам, разные у разных рас, и выборы игрока тоже на них могут влиять. И какое отношение это имеет к дому? А то, что с наблюдательностью единица, тебе не светит узнать инфу о доме без касания, а то и без захода внутрь. Но с приподнятым интеллектом и силой мысли получается уже совершенно другой расклад. Да, и другие характеристики тоже могут сыграть свою роль. Хотя ты работяга, а у тебя что? Бодрость, сила, перенос грузов, скорости немного. Не совсем так. Я, наверное, ошибся, но все очки бросил в ловкость. Почти все. И тебя нечаянно обманул. Наблюдательность у меня не единица, а 2. Позабыл про это. И сколько у тебя ловкость? 27. Цифра остановился, покачал головой. Ты не ошибся. Ты влип. Крупно влип. Ты попал. Попал в тот мифический бассейн, куда стекает все дерьмо этого мира. Парень, я просто в шоке. Я почти тобой восхищаюсь. Ты – нечто. Ты – император нубов.